Глава третья. Лера жила в старом районе в одной из 16 этажек в маминой двухкомнатной квартире, в которой мы с Артёмом сделали капитальный евроремонт. 9-й этаж, широкие и большие окна смотрят на набережную. Я здесь выросла, здесь прошло моё детство. Выдохнула, подтягивая чемодан за собой. Тяжело как. Лера ничего не знает, для неё это станет ударом. Мы всегда старались при ней не ссориться, я старалась. Травмировать ребёнка нашими перебранками не хотелось. Я помню, как в детстве очень остро переживала ссоры мамы с отцом, особенно когда они начинали говорить о разводе. Точнее, отец очень любил завести эту тему. Если мама в чём-то ему перечила, сразу начинались разговоры о разводе. Мама всегда замолкала. Она считала, что женщина должна уметь вовремя промолчать, в этом её достоинство. Я поднялась на лифте и позвонила в дверь. Наверное, она с кем-то из подружек отмечает. Возможно, ушла куда-то. Если что, у меня есть ключи, но как-то не хотелось показывать Лере, что она здесь не хозяйка. Тем более я её не предупредила. Позвонила в дверь ещё раз и, наконец-то, услыхала возню за дверью. Потом она приоткрылась, и я увидела Леру в халатике с растрёпанными волосами. Мгновенное понимание, что Лера не одна. И не просто не одна, а, скорее всего, с мужчиной, потому что она тут же обернулась куда-то внутрь комнаты. «Мама, ты?» «Привет». Она явно не торопилась открывать, и мне стало как-то не по себе. «Привет. Что случилось? Может, впустишь?» Она посмотрела на мой чемодан, потом нахмурила брови. «Вы что, заехали попрощаться? Вы куда-то уезжаете?» «Лера, твой отец выгнал меня из дома». Она изменилась в лице и тут же открыла дверь. Потом снова посмотрела вглубь комнаты. «Мам, ты заходи, конечно. Только я не одна, я с Толиком». «С каким Толиком?» «Ну, потом расскажу». Она провела меня на кухню, тщательно прикрыв дверь в спальне. Нет, я не ханжа, я понимаю, что у меня взрослая 20-летняя дочка, что у неё наверняка есть личная жизнь. Читать ей мораль я не намерена. Кольнуло только то, что о Толике мы с папой не знали, а ведь, судя по всему, этот Толик явно живёт вместе с ней. Мы вошли на кухню, и она потушила сигарету в пепельнице. «Ты куришь?» «Ну так, балуюсь иногда. Сегодня праздник, и мы немного выпили, тортик, всё такое». «Так ты пошутила, да, насчёт папы?» «Нет, не пошутила. Твой папа нашёл другую женщину и выгнал меня из дома. Документы о разводе уже готовы». «То есть он решился?» «Что значит «решился»?» Немного не понимая, переспросила я, чувствуя, как вдоль позвоночника поползли неприятные мурашки. «Мама, но у вас давно всё не так уж хорошо с папой. Я думала, что он раньше расскажет тебе о Свете». «О ком? О Свете? Боже, Лера, ты знала? Ты серьёзно знала?» «Мама, не кричи». Она поплотнее закрыла дверь. «Да, знала. Так получилось, что я увидела папу со Светой ещё полгода назад, летом. Мы с Толиком...» «Полгода назад вы с Толиком? Подожди, я что-то ничего не понимаю». Мне стало душно, и я села на кухонную табуретку, чувствуя, как начинает пульсировать в висках и болеть голова. «Мама, а что непонятного? Ты занята своими книгами, готовками, каким-то правильным образом жизни. Ты закормила отца своими диетическими блюдами, правильным питанием, слежкой за его здоровьем. Ты буквально лепила из него старика. Не пей, не ешь, не кури». «Ты это серьёзно? Ты когда в последний раз на себя в зеркало смотрела, ма? Ты же... не знаю. Ты должна соответствовать бизнесмену, почти политику. Модная стрижка, костюмы, а ты... не знаю, эти волосы вечно отращиваешь... эти нелепые юбки, платья. Отцу нравились длинные волосы. А у Светы блондинистая стрижка. Я вспоминаю, как она крутится у него на коленях, а он ерошит ее волосы, и меня начинает тошнить. «Папа жалел тебя, давал шансы. Он звал тебя в Англию, хотел провести с тобой там несколько недель, ты не поехала. У тебя был дедлайн с книгой. Вы уже взрослые, ну? Так случилось?» «Лер, он меня выгнал, слышишь? Твой отец не поговорил со мной. Он изменял мне несколько месяцев, ты знала об этом. И он меня выгнал, просто сказал убираться и...» «Мам, но ты должна или пытаться вернуть отца, или начинать новую жизнь». Я ничего не понимала. Передо мной стоял мой ребенок, совершенно чужой, совершенно отдаленный, и говорил со мной как-то высокомерно, снисходительно. И я снова чувствовала себя никчемным насекомым. «Мам, я тут хочу сказать, Толик у меня живет уже несколько недель, у него работа на компьютере. Ну, ты понимаешь, одна комната — его кабинет, в другой мы спим. В общем, тут места вообще нет». Она говорит, а у меня туман перед глазами. Я смотрю на нее и не понимаю, что слышу это от своей дочери. «Ты понимаешь, мам?» «Да, я понимаю». «У тебя деньги на гостиницу есть?» Киваю рассеянно, смотрю в кошелек на какие-то оставшиеся копейки, думаю о том, что есть немного на карточке, но надолго не хватит. «Я могу дать немного на первое время. Вернешь, когда сможешь?» «Нет, спасибо. Мне очень душно. Мне нужно на воздух, потому что мне кажется, я сейчас упаду в обморок». «Мам, ты не обижайся. Тут правда нет места. Толик, у него работа важная, телефонные звонки, у него свои колл-центры, и он работает из дома, и...» «Я понимаю, да, понимаю. Давай я вызову тебе такси. Ты побудь пока одна, подумай. Потом успокоишься и поговоришь с папой. Он вряд ли желает тебе зла после стольких лет жизни». «Мам, мама, как ты не замечала? А как ты молчала? А что я должна была сказать, что у папы любовница? Я до последнего надеялась, что все наладится, что ты заметишь, изменишься». «Я изменюсь». «Да, ты, мам, ты изменишься. А что со мной не так?» «Ладно, это сейчас не важно. Ты должна успокоиться. Может, и папа подумает. И вы останетесь друзьями или не знаю». «Друзьями?» «Да, знаешь, так поступают умные женщины. Они выжидают, пока мужу насточертеет любовница, и он вернется в семью. Зачем все портить?» Я ее не понимала и не слышала. Это говорила не моя дочь. Это кто-то чужой влез в ее тело и говорил мне все эти ужасные вещи. «Я вызову тебе такси». «Да, вызови мне такси. А, Толик, ты нас не познакомишь?» «Как-нибудь потом, когда все утрясется, и ты все решишь с папой, и будешь более спокойна. Вот, смотри, такси будет через 3 минуты. Давай помогу спустить вещи вниз. Сейчас оденусь». Вниз по ступенькам сама вышла. На лифте не захотела. И дочь попросила не провожать. «Не надо. Там Толик внимание ждет. А я как-нибудь и сама спущусь, не беспомощная». Иду и саму шатает от стены к стене. Думаю о том, что в этом доме детство мое прошло, что квартиру не продала, потому что хотела, чтобы родительское цело осталось, хотела, чтобы память была и энергия мамы. А теперь мне здесь и места нет. Ну что ж, это моя вина. Видно, где-то я не доглядела, видно, где-то я не заслужила от дочери быть принятой в ее жизнь хотя бы временно. В гостиницу приехала уже далеко за полночь, просидела у окна несколько часов, глядя на то, как капли дождя стекают по стеклу. Пока что нет ни одной мысли, не знаю, как поступить, что делать. В сумке бумаги о разводе. И я пока не представляю, что это конец. Словно вдруг остаться сиротой. До утра провертелась в постели, а потом в издательство поехала. Помню, как в надежде взбежала по ступенькам, толкнула дверь и радостно улыбнулась редактору Зосе. А она в ответ отвернулась, делая вид, что не замечает меня, и говорит по внутреннему телефону. «Хорошо, подожду». Села в кресло, полистала книги, лежащие на столе. Новое издание. Меня среди них нет, а ведь должна быть. У меня вышли две книги не так давно, и именно по ним проходила презентация. Я должна получить гонорар за квартал. «Зосенька, добрый день». Снова с кем-то на телефоне. А я пока еще как дурочка улыбаюсь. Я пока еще не знаю, что меня ждет новый удар. Все выплаты будут произведены через полгода. Как через полгода? Но у вас договор такой, вы его читали? Вам был выплачен аванс, а последующие выплаты только через полгода. Но ваши книги сняты с тиража. Как сняты? Да, сократили бюджет на рекламу, и вас сейчас в списках нет. Как ж так? Вышли две новинки. У вас была презентация. На ней купили много экземпляров с автографами. Купили всего 6 томов. Все остальное — постановка. Вы разве не знаете, как это делается? Руководство приняло решение о сокращении бюджета на рекламу вашей книги, Елена Анатольевна. Тогда я напишу что-то новое, и новых контрактов пока не будет. Она снисходительно улыбнулась и снова взялась за телефон. Мы с вами свяжемся, если что-то изменится. Ну и присылайте рукописи, если будет что-то новое. Мы рассмотрим. Киваю, а сама чувствую, как земля уходит из-под ног. Лихорадочно думаю о том, сколько денег есть на карте и как надолго мне хватит. Что вообще делать? Я по образованию филолог. Знаю немного немецкий. Могу работать переводчиком или редактором. Но кто меня возьмет без опыта? Я никогда не работала. Выдохнула, укутываясь в пальто и спускаясь по лестнице. В животе урчит. Я голодная. Со вчера ничего не ела, да и не хочется. Но меня всегда от голода тошнит. Мама приучила завтракать хотя бы хлеб с сыром и чаем. Перед глазами красивое дорогое кафе. Мысленно подсчитываю финансы, но надо поесть, иначе от слабости в обморок упаду. Села за столик, взяла меню. Раньше я бы даже на цены не посмотрела, а сейчас вижу эти цифры и, кажется, ничего дороже в своей жизни не видела. Официантка подошла очень быстро, записала заказ. А я сижу все еще в ступоре и не могу понять, на какой я земле и почему она так крутится у меня под ногами. Положила обратно меню и вышла из кафе. Нужно где-то у метро пирожок купить, и хватит с меня. Для кафе уже бюджет не тот. Все, Леночка, привыкай к другой жизни. Побрела к лавке, потому что ноги не держат, и хочется сесть, чтобы дух перевести и подумать. На холоде должно хорошо думаться. «Лена!» От неожиданности вздрогнула, поправила очки. Передо мной стоит молодая, темноволосая женщина и радостно улыбается. «Соколова! Ты ли это? Реально? Глазам своим не верю! Не узнаешь?» «Конечно, я ее узнала. Это Ирина Потемкина, моя бывшая одноклассница и, можно сказать, бывшая подруга. В свое время мы в школе очень крепко дружили. Она, правда, жила в частном секторе, но это не мешало нам бегать друг к другу в гости. Помню, как мы обещали друг другу не разлучаться, а потом жизнь многое расставила по местам. Когда я вышла замуж за Артема, из моей жизни исчезли подруги, исчезли старые знакомые. Так иногда созванивались, могли увидеться за чашкой кофе, а потом и совсем сошло на нет. Я растворилась в семье, в Лерочке. Не помню, когда последний раз виделась с Ирой, да и не только с ней. «Ирочка!» — воскликнула я. «Чёрт, Соколова, так неожиданно!» Она уселась рядом со мной, такая вся зажигательная, бодрая, несущая позитив. И мне неловко от того, что я в какой-то мере уже не та, за кого себя выдаю. И фамилия у меня не Соколова. Но сейчас так уместно снова ею стать, и не хочется произносить фамилию мужа вслух. От боли перехватывает горло. «Ты где? Ты как, маму проведывала?» «Мама умерла 3 года назад». «Ох, прими мои соболезнования. Как ж так? Молодая совсем». «Сердце. После инфаркта не пришла в себя. Сочувствую. Какая женщина была прекрасная. Всегда буду ее вспоминать с теплом. Ну как ты? Как муж?» Она спросила, у меня почему-то сдали нервы именно на этом вопросе. Так по-идиотски, так отвратительно и жалко. Я ощутила, как глаза наполняются слезами, и я не могу ничего ответить. Что такое? Уже, можно сказать, и не замужем. Бросил, козел. Так бывает, когда вроде бы перед тобой чужой человек, но ты не можешь остановиться, как будто что-то толкает под ребра, и ты говоришь, говоришь взахлёб. Она слушала, не перебивала. Только за руку меня взяла и пальцы мои сжала своими прохладными руками. И куда ты теперь? Не знаю, пока в гостинице. Значит так. Ко мне пошли. Она решительно сжала мои руки. Я все там же живу, пошли. Нет-нет, ты что? Я так не могу. Что свалилось тебе на голову? Ты вообще по своим делам шла? Можешь. Глупости какие, пошли. Давай, я как раз завтрак приготовлю. Вот с рынка прибежала. Поедим, поговорим. Расскажешь все спокойно и подумаем, что делать. Главное, живы все и здоровы, остальное поправим, Лен. Пошли. Ты же помнишь, где я живу? А мне так неловко, что я ее из своей жизни выкинула когда-то, потому что муж говорил, что такие подруги не по статусу, что к нам пригласить на праздники нельзя, что мне теперь дружить с другими надо, а швея Ирочка нам не подходит. Да, помню. Ну вот и идем. Чего здесь на лавке сидеть?